18 июня в парке на острове Еуисеула Совместный комитет профсоюза коммунальных отраслей, состоящий из представителей Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи и отраслевых профсоюзов Южнокорейской Федерации профсоюзов, провел митинг протеста против антирабочего правления властей Южной Кореи. Здесь присутствовали 100 тысяч с лишним профсоюзников при Федерации Демпрофсоюзов и Федерации Южнокорейских профсоюзов. Выступавшие предупредили, что если власти не прекратят незаконные действия, заставляющие применить систему уплаты процентов за прибыль, даже частные банки, уже не говоря о коммунально-финансовых предприятиях, и попытку свалить на народ ответственность за все неудачи, то 400 тысяч рабочих приступят к всеобщей забастовке.